Глава 25. Лур продирался сквозь заросли странных деревьев, похожих одновременно на новогодние елки и на кокосовые пальмы. Выйдя на лужайку, он увидел на пеньке Иолу с красивой старинной книгой. Положив ей на колени голову, рядом, прямо на траве, сидел малыш, которым она читала. Лур прислушался, и до него долетели певучие слова странной незнакомой сказки. Поцеловал он свое сердце и стал терпеть. «Доктор Лур, простите, что я вас бужу, но мне нужна ваша подпись, что вы оповещены». Любица стояла с планшетом, смущаясь и пытаясь скрыть неловкость. Он опять заснул на работе. В последнее время он слишком часто стал засыпать, сразу как только удавалось хотя бы присесть. В связи с повысившейся смертностью у больных стало меньше, но визиты стали проходить сложнее и отнимали все больше сил. Особенно тяжело было восстанавливаться после подключения к пациентам, впавшим в апатию. «Большой совет назначен. Доктор Агнеса Диян будет проводить его вместо Бранборта. Простите, что я вас разбудила, но кроме оповещения, у вас ведь скоро подключение к доктору Дюману, если вы не передумали». Лур поблагодарил за напоминание, ввел свои пароли в планшет, подтверждая явку на совет. Хотел сделать любице дежурный комплимент, но почувствовал, что не в силах сыграть привычную роль галантного кавалера. Сказал просто: «Спасибо, я сейчас иду». В отличие от основных своих пациентов, к Дюману он подключался не по штатному расписанию, не по приказу начальства. То, что случилось с Дюманом, могло случиться с ним самим, с любым из визитеров. Да и почему могло? Может. И в любой момент. Лур не любил высокопарных рассуждений о совести и чести, но помочь Дюману считал своим долгом. Как-то помочь Дюману и найти Иолу. Он все же побывал у нее дома, а у Дюмана взломал пароли личного компьютера и многое узнал. Это не было простое любопытство. Он искал ключ к разгадке трагических событий, и поэтому, пренебрегая деликатностью, заглянул в переписку. То, что он там обнаружил, не слишком помогло его поискам, но потрясло в личном смысле. Эти двое теперь казались ему давними знакомыми и близкими друзьями, а Иола стала часто сниться. Когда-то до развода с женой Лур видел сны постоянно, любил их пересказывать, интерпретировать, а потом, оставшись один, уйдя с головы в работу, стал засыпать, как проваливаться в черноту, выныривая по увещеванию будильника. А сейчас сны вдруг снова вернулись и даже стали более яркими и более объемными, чем прежде. После чтения переписки Иолы и Дюмана Лур по-другому взглянул на Кулиту. Эта странная девушка, зачем-то назвавшаяся невестой, добилась подключения к Дюману, правда, безрезультатно. Или она что-то скрыла? Они всегда были в приятельских отношениях, не больше, но Кулита считала его своим доверенным лицом, что ли. Она устроила истерику, узнав про Дюмана, а про Иолу говорила с ненавистью и обвиняла последнюю в случившемся. Якобы Дюман был не в форме в тот день из-за нее, и все было заранее спланировано как акт мести. И Кулита была так убедительна в своих доказательствах, что Лур чуть было не поверил этой версии. Но, заглянув в почту Дюмана, ему открылась совсем другая картина. Лур шел к палате, где готовили к подключению тела бывшего главного визитера, а в голове невольно всплывали фразы из писем Иолы. Раньше он думал, что такое бывает только в кино. И уж совсем невозможно было себе представить, что в эпоху обилия простых разнообразных средств связи кому-то придет в голову писать друг другу письма. Не пересылать статьи или фотографии с двумя словами в комментарии, а именно писать письма в самом прямом доисторическом смысле слова. И как, оказывается, красиво и проникновенно можно сказать о своих чувствах в этом забытом и непрактичном эпистолярном жанре. Лур поймал себя на горьком чувстве зависти. Ему никто никогда не писал таких писем. Да и не любил его так никто. Переписка обрывалась за день до невозвращения Дюмана. Кулит утверждает, что Иола сочла свою месть состоявшейся и уехала. А если Кулит и движет тоже зависть? Гадкое чувство. Унизительное. Зависть. Но для одних это повод задуматься над собственным несовершенством, а для других стимул к действию. С Кулитой надо разобраться. Что-то здесь не так. Операторы-ассистенты уже ждали. «Доктор Лур, вы опоздали на 2 минуты 16 секунд». «Простите». «Доктор Агнеса Диян не будет, она плохо себя чувствует. Начнем без нее?» «Да». Лур занял свое место и закрыл глаза. Он не любил этот подготовительный этап с подключением датчиков, выравниванием электромагнитных полей, проверкой по тестовым шкалам. Но это была обязательная процедура. Не болезненная, но неприятная. Лучше в это время думать о чем-нибудь другом. Например, о письмах. Некоторые из них он пропускал, они были слишком интимными, и он чувствовал себя не вправе читать такое полностью. Но отдельные строки из них так врезались в память, что он и хотел бы, да уже не мог их забыть. И Дюман, молчаливый и суровый, всегда все знающий и самоуверенный, представал совсем другим человеком. Он, Лур, тоже, наверное, воспринимается окружающими совсем не таким, какой он на самом деле. А какой он на самом деле? И есть ли оно в реальности это на самом деле? Если нет никого, кто бы видел тебя таким, каким ты сам себя знаешь, и каким хочешь себя осознавать. А может, ты постепенно становишься таким, каким тебя хотят видеть другие? Или ты разный для разных людей? Жена поставила на нем клеймо «эгоист», «плохой муж». Да он для нее таким и был. А для многих пациентов он самый заботливый, внимательный и добрый. Они верят, что он такой. Он не может обмануть их доверие. Но и там, в МВК, есть такие, которые не ждут от визитера особой помощи, недовольны им. И с такими Лур совсем другой. Кстати, там, в МВК, это работает еще сильнее. Почему он раньше об этом не думал? Слепая Аманда утверждает, что он красивый. Он смеется, но после подключения к ней, глядя в зеркало, он сам себе начинает нравиться. А Клара в своем стильном доме всегда находит, в чем его упрекнуть. Ее все время что-то в нем раздражает. В последний раз она придиралась к его неправильной речи. А в тот же день вечером Любица со смехом заметила, что он вдруг начал шепелявить. Надо обо всем этом обязательно упомянуть в отчете. Если останутся силы на отчет. Ну, вот, подготовка закончилась, возникли привычные подташнивания и озноб. Тут в голове вдруг прозвучали слова из сна, на которых его разбудила Любица. Поцеловал он свое сердце и стал терпеть. Что-то в этой фразе было завораживающее, почти магическое, имеющее прямое отношение к работе визитеров. Лура начал поглощать серый туман, но во всех предыдущих подключениях к Дюману терялись только ощущения, голова оставалась ясной, а теперь Лур чувствовал, будто погружается в сон без сновидений. Поцеловал он свое сердце, эхом проносилось в этом сером сне, и стал терпеть, петь, петь. Почему взрослым никто не поет колыбельных на ночь? Ведь это им нужно не меньше, чем детям. Эта строчка из письма Иолы Дюману было последним, что помнил Лур. Когда сознание вернулось, он, судя по звукам и голосам, был там же, в палате. Операторы и ассистенты обсуждали какие-то сбои и решали, вытаскивать его из подключения или подождать. Один голос утверждал, что сейчас это слишком опасно, нельзя рисковать. Почему опасно именно сейчас, Лур не понял. Другой тревожный голос доказывал, что если ждать, то будет поздно, и голоса начали спорить. Кто-то зашел, хотя во время подключения это запрещается. Или это был не звук открывающейся двери, а что-то другое. Потом резкая боль сдавила сердце. Голоса смешались, отдалились, появился серый туман, уже знакомый и даже по-своему уютный. В тумане калейдоскопом замелькали и закружились картинки, кусочки чьих-то миров. Сначала их можно было еще различать, но потом вращение ускорилось, и картинки слились в одно яркое кольцо, пестрой лентой, вьющейся перед глазами. Где-то над лентой и на пеньке сидел Дюман. У его ног, положив голову ему на колени, сидела Иола, и он пел ей колыбельную. Какое-то время Лур еще слышал голоса в палате, говорили про отмену совета и про то, что теперь без Агнесы вообще непонятно, кто будет принимать решение.